Вот видите, Алекс, как хорошо, что мы с вами встретились. Это же судьба. Судьба, правда? Фатум. Они расстались, но так было предопределено роком. А мы с вами должны расстаться? Это написано в моем последнем романе, Фия. По крайней мере, сегодня мне об этом сказали. Но если вы скажете Корсакову, что вам нужна какая-то определенная солистка, он должен будет к вам прислушаться. Если вы автор, как говорится, а продюсеру нужно ваше имя на афише. Вы же выберете правильную девушку, чтобы она пела в вашем мюзикле, правда? Девушка пела в церковном хоре, о всех забытых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море. В церковном хоре? Они же одни только молитвы и поют, что они могут? Нет, солистку оттуда брать нельзя. Нельзя. С моей нынешней свободой я могу делать все, что угодно. Где угодно есть, пить, спать. Я никому ничего не должен. Все это в прошлом. Когда Маня Поливанова ждала меня к ужину и сердилась, если я опаздывал. Санька, вот это номер, и ты тут? Что же это такое? Прохода от них нет. Нигде не скрыться. Ксань, ты прилетела, да? А чего не звякнула? У нас тут знаешь, что стряслось? Здрасте. Дай сигарету. У меня босс перекинулся. Нет, ей-богу, клянусь тебе. Тихо ты. Кто такая Ксаня? Вон она. А вы что, не знали? А еще кавалер. Я не кавалер. Он писатель. Это Алекс Лоррер. Ты что, не узнала? Ксаня – ее настоящее имя. Ну, она же из Кривого Рога, с Украины. Оксана ее зовут, а мы зовем Ксанька. Очень красивое имя. Ты представляешь, нашего-то убили? Нет, это уму непостижимо. В каком-то багажнике нашли. Я хотела сейчас в 9 телек посмотреть, может, что скажут, потому что пока молчание полное, полная конспирация. Я не знаю, Ларка надеется, что ли, все в секрете удержать. А как удержишь, когда такое скандалище? Аня работает у Сергея Балашова, гример. Да ничего, я не гример, я гример по совместительству. А так и помощник. И больше я у него не работаю, потому что его пристрелил придурок какой-то. Ты знаешь, даже жалко. Жалко у пчелки. А ты чего это? Подстриглась? Да еще перекрасилась. А что, тебе не нравится? А я думаю, пропадя оно все пропадом, надо меняться, весна пришла. Тем более шефа убили, ему блондинки нравились. Так у нас все до одной блондинки были. Ларка первая блондинка на деревне, то есть в телецентре, а мы все рангом пониже. И чего особенного? Мне так больше нравится. А вы тоже его не любили, Анна? Кого я не любила? Вашего шефа. Сергея Балашова не любили? Да не то чтобы. Не, он нормальный был мужик, с закидонами, конечно, и когда в голову себе что-нибудь заберет, так потом с места его не сдвинешь. А вы его знали, да? Ты что, Алекс ездил выражать соболезнования? Не выражал я соболезнований, но в доме был. У него стеклянный дом и очень красивая подруга. Это точно. И как раз не блондинка, а брюнетка. А все брюнетки гораздо умнее блондинок. Это научный факт. Слушайте, а вы правда на него похожи? Вам это, наверное, уже говорили, да? На вашего покойного шефа? Да нет. На знаменитого писателя. Ну вот, которого все читают. Там еще история какая-то сумасшедшая. У него рукопись украли, а самого чуть не убили. На нем все теперь помешались, как на Коэльо. Я когда в Москву только приехала, все читали Коэльо. Коэльо плохой писатель. Я, конечно, тоже плохой, но все-таки лучше Коэльо. По крайней мере, стараюсь не выдавать расхожие истины за поиски Бога. Кто такой этот самый Коэльо? Вот так номер. Куда я попал? Так вы и есть, значит, этот самый писатель. А я вас и не узнала. Ну, Ксань, ты даешь. Я сейчас в блог выйду, всем расскажу. Только посмей, мы просто ужинаем. Мы вчера прилетели и сегодня решили отдохнуть, вот и все. Вы не помните, Аня? Ваш начальник в тот вечер, когда его убили, никуда не собирался? Нет. Ну, я не помню. А что такое? Убийцу уже нашли. Какой-то ненормальный. Он сам приехал и во всем признался. Его сразу и задержали. Вы уехали после него? Вам это для романа надо? Для романа? Для детективного. Я решил писать детективные романы под псевдонимом Марина Покровская. Да ладно, вот смех. Оно вам надо детективы писать? Их сейчас только ленивый не пишет. А ты где стриглась? Все там же, у своей Наташки? А что? Ты тоже хочешь? Мне нельзя, у меня имидж. У меня тоже был имидж, пока шеф был жив. А теперь у меня все другое, другой имидж, и шеф наверняка тоже будет другой. А вам его жалко? Ну да, жалко, конечно. Но все это уже не мой вопрос, я все свои вопросы решила. Ксанька, ты молодец. Звякни вечерком, я тебя о чем-то спрошу. Ну, я не знаю, как получится. Ну-ну, желаю удачи. Слава богу, ушла. Так вот, если вам понадобится солистка, то вы, как автор, должны будете сказать Корсакову, что таковы ваши условия. Мне не нужна солистка, и условий никаких не нужно. Я прошу прощения, у меня больше нет сил. Никаких, честно. Принесите, пожалуйста, счет. Тюрьма. Как ты вошел в этот дом, Володя? Ногами. Я ручку потянул, дверь не открылась. Я, значит, опять стал выкрикивать, что приехал, есть кто дома, ну и так далее. Никого и ничего. Я по коридору пошел. В пустом доме? Где никого не было? Зачем ты по коридору пошел, умник? Маня, но я же должен был пакет передать кому-то. Я думал, может, меня не слышат просто. В комнате тоже никого не было. Камин горел. И никого, только окно открыто. Больно рано для открытого окна, не май месяц. Неважно, я его прикрыл, вернулся в прихожую. Там еще везде рога висели, и было довольно темно. Как какие рога висели? Да на стенах, одни сплошные рога. И натюрморты со всякими убитыми утками, зайцами. Я подумал, наверное, этот Балашов знатный охотник. Не охотник, он рыбак. Что дальше было? Я оставил журналы на тумбочке, вышел. И тут свет погас. То есть я не видел, как он погас. Но было темно. А когда я шел к дому, свет горел. Это я точно помню, потому что все время лужи обходил. А если бы света не было, луж бы не было видно. То есть ты вышел и понял, что на улице нет света? Ну да, темно очень. Фонарь горел, но далеко, там, за участком. И машина моя стояла у ворот, ее было видно, как раз под фонарем. Там забор такой, не сплошной, а из завитушек, очень красивый. Я сразу в лужу наступил, не видно ни шиша. Потом споткнулся и чуть не упал. Вернее, упал на четвереньки. Только вот сейчас не надо думать, что я ненормальный. Я споткнулся о тело. Так, ты споткнулся о тело на дорожке? Да. А потом положил его к себе в багажник? Да ничего я никуда не клал. Я нормальный, понимаете вы? Я был в сознании, и галлюцинаций у меня никаких не было. Это совершенно точно. Ничего не понимаю. Тело лежало на дорожке. Какая-то девушка, у нее все волосы были в крови. Когда я ее понес, на снег капало. Куда ты ее понес? Да в дом, Маня! Ну куда же еще? Я занес ее в дом и положил на диван. Я ничего не понимаю. Ничего. Я должен был ей как-то помочь. Я не понял, мертвая она или только раненая. Я не умею мертвых отличать от раненых. Володя. А? Не волнуйся. Да. Я не волнуюсь, Екатерина Петровна. Так. У нее была кровь. Так? Я решил, что ее нужно перевязать. И побежал в машину за аптечкой. Там есть бинт. Я достал аптечку, а когда вернулся, диван был пустой. И дом был пустой. Мне показалось, что рама стукнула. Я окно-то только прикрыл, но не запирал. Мне еще раньше показалось, что она стукнула когда я в первый раз зашел. Но самое странное не это. Самое странное, что на диване не осталось никаких следов.